В Ярославской епархии при нем было 80 храмов, а в соседних по 40, а то и меньше. За годы святительства своего он рукоположил 82 священника, и это в те столь тяжелые для церкви времена. Справедливости ради надо добавить, что среди множества ставленников владыки, увы, не все оправдывали его доверие. Бывали и такие, кто приносил митрополиту неприятности и даже хлопоты. Но есть и весьма достойные, отличающиеся высокой культурой и преданностью церкви. О таких клириках он говорил: «Это драгоценные камни, украшающие мою митру». И теперь, принося дань любви и благодарности владыке Иоанну, я с полным основанием могу отнести к нему замечательные слова, которые Лесков написал о митрополите Киевском Филарете, амфитеатре. «Так детски чист и прост был этот добрейший человек, что всякая мелочь из воспоминаний о нем наполняет душу приятнейшей теплотой настоящего добра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и с ним умерло». «Мой благодетель». Эпиграф. «Тот бы глубоко заблуждался, кто хотел бы настаивать, будто архиереи изменились по неволе и с напуга. У них не может быть никакого напуга. Живой русский такт, присущий этим людям, выросшим на русских поповках и погостах, дает им верную оценку всяческих событий, в которых, несмотря на их порою заносчивый характер, нет ничего способного напугать настоящего русского человека, знающего Русь, как она есть. Нет. Архиереи опростились просто потому, что все живое и все желающее еще жить теперь опрощается по неодолимому закону событий, которых никакие тайные гундосы не могут ни остановить, ни направить по иному направлению». Лесков. Мелочи архиерейской жизни. Архиерей, которого я знал ближе других, кто был моим духовным отцом и кого я считаю своим учителем и благодетелем, покойный архиепископ Киприан, в миру Михаил Викентьевич Зернов, так же, как и митрополит Иоанн, был выходцем из интеллигентской среды. Если митрополит Иоанн состоял с Лермонтовым в родстве, то будущего владыку Киприана мать нарекла Михаилом в честь великого поэта. Родился он в 1911 году в Москве. Прадед его был состоятельный купец, но так как он был весьма многочаден, то дед владыки, получивший свою долю наследства, был вовсе не богат. Владыка вспоминал, что в их доме были иконы и перед ними лампадки, но он не помнит, чтобы когда-нибудь эти лампадки теплились. А когда клирики приходского храма являлись по праздникам в их квартиру в Подсосинском переулке, чтобы славить Христа, все обитатели прятались. Их встречали только бабушка и я, вспоминал владыка. Религиозность в нем проявилась рано. И не просто религиозность. С 11 лет он стал прислуживать в церкви, в той самой, где был крещен, введение в барашах у Покровских ворот. Там он исполнял самые разные послушания. Был алтарником, чтецом, ризничем. Он бывало говорил: «Нам не только ничего тогда не платили в храме, но мы сами из дома еду носили, чтобы кормить священников». Иногда он рассказывал, как начинал читать по-славянски. Учителем его был псаломщик Дмитрий Иванович. Этого человека я хорошо помню. В мое время, в конце 60-х годов, он трудился на ордынке, был регентом левого хора. Несколько неврастеничный, в очках с толстыми стеклами, он мне тогда напоминал Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, только изрядно опростившегося. Владыка говорил: «Я стою на клиросе, читаю. Стоит сделать неправильное ударение, Дмитрий Иванович изо всех сил толкает в бок.